Глава вторая. Перед глазами замелькали картинки из детства. Мне было лет 9, наверное. Непоседливая, светловолосая, с вечно чумазыми щеками и чуть щербатой улыбкой. И он, мой принц из детских грез, Мануш. Он был старше на 2 или 3 года. Я помню, как бегала за ним хвостом, вечно крутясь под ногами, чем бы он ни занимался. Улыбчивый, с темными глазами и непослушными вихрами черных волос. Мануш был тем, кто учил меня пользоваться прощой. Правда, после нескольких случаев, когда камень летел совсем не туда, куда был нацелен, уроки прекратили. Кто бы продолжил, если последний мой снаряд угодил в мягкое место самому барону, когда тот был на уединении с природой. В общем, на память о моем детстве у Баро остался примечательный шрам. Иногда он так и говорит, что я заноза в его заднице. В прямом смысле слова. А я что? Ну кто учит маленьких девочек таким странным премудростям? Мануш тоже счел, что не стоит. И смастерил болос. С этим видом метательного оружия у меня пошло куда лучше. Так я научилась ловить кур. И что с того, что своих мы не держали? Какой табор станет держать кур? Пф! Зато мне не приходилось подкрадываться к квочкам, стараясь не спугнуть. Раскрутишь кожаный ремешок с камушками на концах, кинешь ребухи под ноги и уноси связанную добычу. Мануш, между прочим, был настоящим рыцарем. Он всегда вместо меня сворачивал шеи тем самым курицам и лесным глухарям, и перепелам, и даже кроликам. Мне было жалко зверушек. А Мануш не любил, когда я плакала. Это была настоящая, чистая, детская любовь. Он обещал, что дождется, когда я заневестюсь, и сразу возьмет в жены. А я только тихонько вздыхала и торопила время. Мне не терпелось стать женой любимого парня. К несчастью, Мануш умер. Горячка унесла его жизнь, оставив меня безутешной. В ту ночь, когда я рыдала над потерей самого близкого друга, у меня впервые пошли регулы. Я официально стала взрослой и могла уже не просто мечтать о замужестве, а составить кому-то пару. Из уважения к моему горю меня не тревожили разговорами о женихах целый год. А после я познакомилась с Мишей, статный красивый вдовец из другого табора. Ему было всего 18. Его жена умерла в родах, и он один растил дочь. Ну как один? В таборе никто никогда не остается один. Мы все семья и помогаем друг другу. Вот и Миша помогали. Но девочке нужна была мать, а не куча нянек. И он искал жену. Мы нравились друг другу. Конечно, нравились. Миша был в восторге от моих ловких пальцев. Именно благодаря ему я научилась такому тонкому ремеслу, как карманные кражи. Не любила их, но в 13 лет я привлекала куда меньше внимания, чем сейчас. Чем и пользовалась, ну, я среди толпы на рынках. За 4 месяца знакомства мы успели полюбить друг друга. Я искренне привязалась к черноглазой Сюзанне с кривыми косичками и ямочками на пухлых щечках, а она начала называть меня Ма. Подготовка к свадьбе шла стремительно. Миша с дочерью должны были перейти в наш табор. Для меня сшили свадебное платье. Я с нетерпением ждала, когда начнется моя взрослая жизнь. И тайком мечтала, когда же муж сможет меня не только украдкой поцеловать, но и... Ладно, об этом и вспоминать не стоит. Сколько их было тех, не сбывшихся мечт. Миша умер в ночь перед нашей свадьбой. В какой-то нелепой драке из-за совершеннейшей ерунды. Тьфу! Следующий мой жених был тоже из чужого табора. Договорился о свадьбе наш барон. Я к этому была совершенно равнодушна, ведь мне было уже 16. И я отлично знала, что время убегает. Стыдно в таком возрасте оставаться без мужа. Поэтому лишь молча кивала и соглашалась на все. Жених был старше меня всего на год. Сильный, гибкий, рябой, с некрасивыми залысинами на высоком лбу. Один глаз у него немного косил, а между зубами была щель, через которую он смачно плевался. Но при этом Жан был добрым, вроде бы. Он меня ничему не учил, только смотрел всегда с улыбкой. И когда нам удавалось побыть вдвоем, рассказывал о своей мечте покинуть табор и путешествовать не по привычным маршрутам, а открывать новые дороги, познавать другие народы. звучало интересно, но я не представляла, как мы вдвоем выживем в огромном мире без поддержки сородичей. Но поскольку он не собирался совершать эту глупость сразу после свадьбы, я лишь внимательно слушала, отводя взгляд, как полагается скромной девушке, и не перечила. Хотя и хотелось. Но я что, дура? Время-то уходит. Кому нужна стареющая дева? Жан, видимо, что-то почувствовал. То ли мое равнодушие, то ли нежелание сбегать и выживать самостоятельно. Я тогда не чувствовала в себе сил на такое. И, откровенно говоря, была только рада, когда в одно утро мне сообщили, что Жан пропал. Сделал он это очень удачно. Прихватил двух скакунов, запас продуктов, которого хватило бы на несколько месяцев, да еще и казну. Цыгане — народ незлобивый, но предателей не прощают. Жана настигла смерть от ножа, брошенного в спину. Нож мог бы и не вонзиться, конечно, но нечего было убегать. Его я не оплакивала, потому что предателей никто не любит, а обманщиков тем более. Следующие несколько лет я могла только мечтать о хоть каком-то женихе, потому что слава несчастной невесты опережала меня на много верст. Это злило, расстраивало, гасило надежду на счастливое будущее. Но жизнь продолжалась. Я взрослела, моя фигура менялась. Я научилась танцевать и теперь помогала табору не мелкими кражами, а своим талантом. Танцевала на всех площадях, где можно было собрать народ. Люди засматривались на мои движения и кидали монетки под ноги. А в это время младшие, незаметные проныры, ловко облегчали их кошельки. Но кто им виноват? Разве можно настолько засматриваться на голые женские ножки, то и дело мелькающие из-под юбки, или на плавные движения бедрами? Вот, между прочим, у женщин воровать было гораздо сложнее, чем у мужчин. На этот счет у нас в таборе даже водилось уйма пошленьких шуток. А куда деваться? Например, нет надежнее схрона, чем между сиськами у толстой бабы. Неприятная, но ведь правда. Кто полезет в чужой корсаж, если он не вызывает ни малейшего интереса? Да и как незаметно туда проникнуть? А вот никак. А раздевать такую женщину еще и смельчака нужно найти. Последним моим женихом должен был стать Нику. Но стоило ему узнать о разговорах про нашу свадьбу, как дурачок, на 3 года младше меня, пошел и убился. Нет, конечно, все было не так трагично. Он рассорился с родителями, потому что не хотел становиться мужем проклятой Талейлы. Сгоряча схватил за повод необъезженного чистокровного орлица, тот взвился на дыбы, перебирая тяжелыми копытами. Дальше, в общем-то, никто и не удивился. Конь был с норовом, Нику нервным. Они не сошлись характерами. Зато копыта и голова молодого парнишки сошлись очень даже. Жаль, Нику всего лишь потерял сознание и отделался огромной шишкой на лбу. Дураки, как известно, плохо уживаются с жизнью, так что орлиец пытался сделать всем нам одолжение. Увы, не удалось. Пф! Зато родители Нику быстренько свернули все переговоры с бароном и пожелали ему искать дураков в другом таборе. Расстроилась ли я? Исключительно из-за того, что после того случая шепот о проклятии превратился в громкие обвинения. Поэтому вчера я и подошла к Эйш. Поэтому искала ответы на свои, возможно, глупые вопросы. На самом деле я никогда не мечтала о муже младше себя. Мне казалось это неправильным. Рядом должен быть тот, кто сможет взять на себя ответственность, кто сможет защитить, кто будет не только любимым мужчиной и добрым другом, но и наставником. Нянчиться с горделивым Нику мне бы не хотелось. Скорее всего, наша семейная жизнь рано или поздно закончилась бы его побегом, и кто знает, вмешался бы тогда какой-нибудь гордый конь. А еще вероятнее, что все кончилось бы тем, что меня бы судили за убийство бестолкового мужа. Барон был прав, называя меня занозой. Характер у меня был слишком сложный, даже для свободных цыган. Что-то, сама не знаю что, зачастую противилась правилам табора. Эйш говорила, что это потому, что я чужачка. Я же склонна была думать, что виноваты дурацкие правила. Мне ведь так никто и не смог объяснить многие из них. Так принято было для меня недостаточным объяснением, а другого не давали. А как я могу следовать тому, чего не понимаю? Глупость это. Баро, посмеиваясь, сказал, что мы скоро приедем на мою родину. Я никогда не интересовалась, где появилась на свет. А оказывается, Арлия, эта удивительная страна строгих правил, мой родной дом. Наверное, поэтому в последнее время ко мне вернулся ночной кошмар. И, вероятно, именно поэтому в сердце подняла голову упрямая надежда. Я хочу быть счастливой, хочу любить и быть любимой. И, возможно, именно там, во время очередной стоянки, я все же найду свой путь к этому самому счастью. Как знать, чем не повод повеселить дьявола? Поднявшись с мягкой травы, на которую присела во время своего путешествия в прошлое, я отряхнула юбку и направилась к стоянке. Гомон голосов был слышен даже отсюда. Властные короткие распоряжения барона, смех женщин, визги детишек. Привычная жизнь, которая неожиданно стала казаться чужой. Мне захотелось большего, и чем чаще я об этом думала, тем взволнованнее отзывалось сердце. Нет, все же вчера не показалось. Судьба уже заготовила для меня сюрприз. Осталось понять, хороший или нет. Жаль, я не умею гадать, а Эш не хочет этого делать для меня. Жизнь в таборе шла своим чередом. Этот день мы провели на стоянке, давая и себе, и животным заслуженный отдых. А на следующее утро снялись с места. Дорога звала. А еще предстоящая ярмарка в одном из городков. Куда именно мы ехали, я не знала. Поэтому, когда выдалась возможность, пристроилась к телеге, в которой отдыхал наш барон. «Дядя Янка», — позвала я тихонько, почти лежа на спине коня. «Можно спросить?» Барон наш был мужчиной крепким, с характером, но своих без надобности не обижал. Поэтому его и любили, и не боялись подойти с вопросом. Но и не проверяли его терпение на прочность. Попасть под горячую руку цыгана не хотелось никому. Янка, прикрыв лицо сгибом локтя, лишь сверкнул широкой улыбкой. К счастью, зубы у него были все на месте, а то нашему улыбчивому барону пришлось бы туго. «Меня нет». «Я же тебя вижу», — хмыкнула я, радуясь его хорошему настроению. «Заноза ты моя душевная! Что тебе опять нужно от старого мужчины?» Баро чуть сдвинул руку и посмотрел на меня одним глазом с хитрым прищуром. Шутку про то, что душа у него расположена в очень странном месте, пришлось проглотить. Провокация ведь очевидная. «Хочу знать, куда мы едем и что нас там ждет». «Говорил же, в Арлию едем». «Да, но страна большая. Где именно будет наша стоянка?» «Тс, твое любопытство не знает границ, Талейла». Баро снова спрятался за локтем. «Конечно, я любопытна, дядя Янка. А кто из нас нет?» Барон на это только рассмеялся. «Против правды не поспоришь». «Ладно, твоя правда. Мы едем в славный город Иствор. Там живут добрые, отзывчивые люди. Трудяги и торговцы. Каждый год у них проходит большая шумная ярмарка на главной площади, куда стекаются люди из соседних городов и деревень. Иствор — место хорошее, богатое. Вот там-то мы и будем торговать. А стоять будем неподалеку». «Ты как будто хорошо знаешь те места, а?» «Неплохо». Хитрая улыбка тронула его губы. «Да и ты те места раньше знала, Талейла». «Я?» Удивление даже разыгрывать не пришлось. «Конечно. Я же говорил, мы едем на твою родину, девочка. Разве я когда-нибудь тебе врал?» «Ну, дядя Янка!» У меня появилось желание хорошенько хлопнуть ладонью по его широкой груди. Хорошо, что сдержалась. Но нетерпение и любопытство заставили меня сжать бока лошади, отчего та всхрапнула весьма недовольна. «Не мучай ночную, Талейла!» Янка, видимо, поняв, что я не отстану, сел в телеге и протянул руку, провел вдоль бока моей лошадки, едва касаясь. «Животные не виноваты в человеческой глупости». «Ладно», — мотнул головой. «Спрашивай уж». «Я и правда родом из Иствора?» «Да, Непоседа, твой родной город. Место, где ты родилась, Иствор. Ты же знаешь, что к нам в табор ты попала шестилетним ребенком. Все случилось именно там». «Расскажи, дядя Янка», — Пожалуйста, расскажи больше. Я же ничего не помню из своего детства. Знаю. И с одной стороны скорблю о твоей потере, а с другой рад, что ты не помнишь того кошмара. Ладно уж, слушай. Иствор, как и несколько ближайших деревень, раньше были частью герцогства. Эвергат, так называлась та земля. Но прошлый король сильно обиделся на старшее поколение эвергардов за попытку захвата трона и лишил их многого. Иствор перешел во власть короны, как и несколько деревушек. А у семьи Эвергард в этой местности осталось лишь поместье и обширный кусок земли. Но он ни в какое сравнение не идет с тем, чем они владели раньше. Монарх сменился. Старый Эвергард давно в земле. А земли так и не вернули. Новый король Орлийский, молод и горяч. Но и он ничего не стал менять. Слишком лакомый кусочек. Плодородная, щедрая земля приносит немало дохода. Ею всегда можно наградить кого-то из приближенных. А можно и продать часть, чтобы аристократы не грызлись за право владения. Удобно. А мне кажется, глупо. У этой земли был хозяин. И вот так наказывать несправедливо. Это политика, Талейла. И ничего больше. Не забивай себе голову. Нам никогда не понять их грызню за клочок земли. Ведь для нас все дороги открыты. А аристократы — народ темный. Они думают, что чем больше у них земель, выше дома, наряднее платье, тем они ближе к правящей династии. А на самом деле? А на самом деле, как были эвергарды второй линии наследования престола, так и остались, сколько бы у них ни было земли. Хоть пол страны, хоть клочок травы под домом. И это ничем не изменить. Ну, разве что в одном редком случае. В каком? Если ветвь иссохнет. Что это значит? Нет детей. Дети для аристократов — это не просто радость, а способ сохранить свою власть. Если не будет наследников, фамилия просто исчезнет. И вот уже нет у какой-нибудь важной знатной семьи не то что право наследования, а вообще ничего. Их самих считай, что и не было. Подожди, дядя Янка, но ведь почти все аристократы — сильные маги. А они живут дольше, намного дольше простых людей. Про магию — это не ко мне вопрос. Я и так знаю больше, чем доступно обычным смертным. Но про родовую магию кто же мне такое расскажет? А откуда ты это все знаешь? Цыгане ведь всегда вне политики. Ты сам меня учил. Вне политики, верно. Но это не значит, что я не интересуюсь происходящим. Каким бы я был бароном, если бы заранее не знал, безопасно ли место, куда я веду табор. Талейла, девочка, мы свободный народ, спору нет. Но осторожность необходима всем. Знакомых аристократов у меня в разных странах много. Тут пошептаться, там вместе вина выпить, сплетни, слухи. А может и передать весточку от одного старого знакомого другому. Они думают, что пользуются мной, а я уверен, что пользуюсь ими. Это нормально. Но, дядя Янка, разве это не политика? Да, ягоза ты такая, это тоже политика, но несколько другая. Ничего не поняла. И хорошо, Янка расхохотался. Главное, что ты должна понять... Ты родилась и первые годы жизни провела в Истворе. Так что ты не просто едешь на родину, ты едешь домой, Талейла. И кто знает, может, тебе удастся найти то, что ты так долго ищешь. О чем ты? Думаю, ты скоро сама поймешь. А теперь поезжай, дай мне все-таки отдохнуть. Барон, потянувшись через борт телеги, шлепнул ночную по крупу, отчего та, недовольно фыркнув, рванула вперед, оставляя позади и барона, и его загадочные намеки. Я пришпорила лошадь, и ветер свистел в ушах, пытаясь сдуть тревожные мысли. «Домой», — прошептала я, и от этого слова стало одновременно страшно и сладко. Что ждет меня в Истворе? Новое разочарование или, наконец, ответы? Впереди, за поворотом дороги, уже виднелись очертания незнакомых, но почему-то до боли знакомых холмов.